Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона журналист Олег Тихомиров. Я открываю программу «Фундаментальные вопросы» с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Приветствую. Сегодня тема серьезная, но вначале хотел сказать, что вот лето кончилось, наступила осень, и у некоторых граждан начинает меняться голос. Так что не удивляйтесь, если вам покажется, что я немножко в нос говорю, потому что вот перемена погоды на меня действует не очень хорошо. Но, тем не менее, это не помешает нашему сегодняшнему разговору. Сегодняшний наш разговор достаточно... Ну, скажем так, такой вот он на грани, я скажу так, на грани. И я хочу сразу сегодня предупредить наших слушателей, что присутствующие в этой студии, хотя и имеют собственные, конечно, какие-то политические взгляды, взгляды на вещи, происходящие в нашей жизни, в нашей стране, тем не менее, вот к этому разговору наши взгляды не имеют никакого отношения. Поэтому, если кому-то захочется записать нас в либерасты, а кому-то, наоборот, захочется записать нас в ватники, то я сразу вас, друзья мои, предупреждаю. Это исключительно дело вашей совести, и тут уж сердцу вашему не прикажешь, кем нас считать. Но в данном разговоре мы постараемся соблюдать объективность, поскольку это разговор историка и журналиста. И мы не ангажированы, к счастью, а может и к сожалению, но это факт. Мы не ангажированы, поэтому имеем возможность говорить все, что думаем, и как видим вещи, собственно, с нашей точки зрения, а не с чьей-то другой. Олег Ильич, ну вот говоря об оппозиции, конечно, надо определиться, что за оппозиция. Вот мы сегодня говорим о либеральной оппозиции. А поскольку существует еще и другая оппозиция, ну то, что называется левая, по-моему, да? Вот тут я путаю левое и правое, сено, солома, поэтому, пожалуйста, просвети меня и наших слушателей в этом вопросе. Ну, во-первых, что касается различных политологических трактовок в историческом контексте, то сам, скажем так, компонент, связанный с разделением правых и левых, он еще идет с Великой французской буржуазной революцией. Кто сидел по левую сторону, кто по правую, и фактически получалось, что там одни радикалы в виде якобинцев, они были, скажем, левые, а сторонники там более умеренных, они, значит, соответственно, были правые. Потом немножечко все перемешалось. Вот у нас это, как бы сказать, имеет свою особую российскую специфику. И поэтому, естественно, что когда говорят оппозиция, то есть подразумевает в первую очередь политические силы, которые, скажем так, не входят во властные структуры или, скажем так, входят, но имеют недостаточное количество политического веса. Ну, например, вот Коммунистическая партия Российской Федерации во власти, во власти. Справедливая Россия во власти, во власти. Либерально-демократическая партия во власти, во власти. Но они политическая позиция, потому что большинство на сегодняшний день, нравится нам или нет, принадлежит Единой России. Есть так называемая внесистемная оппозиция, которая, скажем так, не входит в систему и не зарегистрирована, и занимается пропагандой, агитацией своих идей в народе через те политические подразделения, структуры, которые у них есть. Есть, например, скажем так, представители оппозиционных сил, которые имеют официально зарегистрированную, скажем, бумагу. Ну, то есть, де-факто и де-юре это реальная политическая структура, но не набрала определенный процент голосов. Там 5% и более. И они, естественно, не могут быть представлены в органах власти. Вот. Ну, естественно, все это объединяется и критикует нынешнюю политическую власть в том видении, которое, по их мнению, скажем так, проводит не ту линию, проводит не ту политику, которую они хотели бы, чтобы она их проводила. Ну, Олег Ильич, раз мы решили сегодня говорить именно о либеральной оппозиции, то давай попробуем сформулировать, какие взгляды есть у либеральной оппозиции, в чем ее особенность? Ну, во-первых, особенность либеральной оппозиции, то есть тех политических сил, которые называют себя либералами, у нас, к сожалению, обычно это та категория населения, которые считают, что Россия сугубо европейская держава, что нам необходимы только эти преобразования, которые приведут нас в счастливую западную модель развития. А самое главное, что Россию они рассматривают не своей родиной как таковую, а для них это не наша страна, а эта страна. И, естественно, идеалом развития они считают Запад. Это не хорошо, не плохо, это реальная констатация. Ну, по сути, это такой древний спор, который идет, в общем, с середины 19 века. Даже раньше. Даже еще раньше. Но, тем не менее, вот славянофилы, западники, почвенники, интернационалисты. Вот так, по-моему. Да, скажем, в общем контексте это так. Но, в принципе, ведь нельзя сказать, что Россия не избрала тот путь, который избрали все, ну, на сегодняшний день, цивилизованное то, что называется государство. Ну, то, что называется, я подчеркиваю, потому что кому-то это кажется неправильным термином. Тем не менее, вот некий вот существует такой пул цивилизованных государств, европейско-американских, там, англосаксонских, как угодно это назовите, поскольку все внешние, в любом случае, признаки, я говорю про внешние, насколько они внутренние, это мы можем обсудить, у нас присутствует, у нас существует демократический демократическая форма правления. У нас есть избираемый президент, у нас есть избираемая палата законодательная. Никакой наследственной тут передачи власти не существует. Во всяком случае, официальная и конституционная. Значит, у нас, опять же, разрешена частная собственность. Это на законном уровне утверждено. Насколько соблюдается закон или нет, это опять же второй вопрос. Это такой извечный российский вопрос. Законы хорошие, не соблюдаем. Но частная собственность у нас осуществлена, свобода торговли существует, свобода частной инициативы существует. То есть, в принципе, все вот эти основополагающие основы так называемого демократического общества, они все в России существуют. А в чем проблема? А проблема заключается в том, что данной политической силе, объединяющие вот эти позиции, им, скажем так, претит те традиции, те, скажем, устои, которые всегда существовали в нашей стране. Для них идеалом является западное общество, и поэтому они, скажем так, с достаточно субъективным предубеждением считают, что это, скажем, главная панацея всех проблем, которые были в России. Ну, возьмем 19 век, да? Высшее общество, верхушка дворянства, там, вначале своих детей учили языкам, да? Французским, там, ну, немножечко немецким там проявлением, в меньшей степени английским. Ну, таковы реалии были. Того же Александра Сергеевича Пушкина вспомним, да? Евгения Онегина. Не, но у всех были французские, да, учителя французские. Француза заказывали, и дети соответствующим образом, скажем так, а что такое язык? Это уже, соответственно, миропонимание, это философия, это психология, и это самое главное, принадлежность конкретной нации. Но Россия тогда сама стремилась в Европу, если ты помнишь, участвовать в европейской политике. Нет, здесь нужно разделить. Одно дело участвовать в европейской политике и в других частях света, да? А это как бы само собой. А вот что касается пропаганды и насаждения, причем достаточно, скажем так, не очень корректно, тех устоев, которые там есть, это другое. Так вот, это, скажем так, у нас происходило, это, скажем так, проявлялось, это соответствующим образом, ну, давало определенные всходы. Вспомним тех же, скажем, политических деятелей 19 века, которые через террор считали, что это можно привести свободу, да, и общество им аплодировали. Ну, мы не будем касаться сейчас там, а тоже Перовскую или, скажем, многих других представителей этого радикального направления. Та же народная воля, да, там, а вот, там, различные, ну, да, переделы и прочее. Прочее. Были, да, вообще, да, они ратовали за социальную справедливость, за определенные свободы, ну, а свобода – либерасьон, да, фактически. Поэтому здесь только многие говорят, давайте не будем путать, соответственно, что свобода и вседозволенность – это две разные вещи, но все равно, так или иначе, эти два понятия соединяются в определенный такой, ну, параметр. В феврале 17 года... Вот была свобода. Вот кто привел? Либеральные ребята. У нас, к сожалению, слово «либерал» ассоциируется с проводником западных позиций. Нет, у нас, к сожалению, нету либералов-патриотов. Нет, подожди минуточку. Пуришкевич тоже в этом во всем участвовал, а он, по-моему, ни либералом не был. Нет, мы исходим... Здесь иногда, скажем, процесс объединения происходит одних против других с точки зрения преследования своих определенных политических корыстных интересов. Мы же можем привести еще другой пример. Ну, например, Нестор Петрович Махно получил орден боевого красного знамени за номером 4, да, но потом с ним как обошлись. Вот. Это другой момент. Есть как бы политические интересы, есть политические, скажем, позиции, есть политические воззрения, соединяющие в идеологическом компоненте. Вот, поэтому основная масса – это были либералы. Эти либералы, три кабинета министров, в конечном счете, на смену им пришли радикалы левого спектра, большевики, которые соответствующим образом на плечах либералов победили в гражданской войне, ну, то есть скачок был. Те, соответственно, как бы делали все для того, чтобы большевики победили, и большевики, соответствующим образом, достигли результата. Естественно, нас могут, скажем так, обвинить в предвзятости, в тенденциозности, но мы просто исходим из хронологии, из трактовки. Далее. Ну, у нас длинный был период вообще отсутствия партии. Да. Да, это был партии, тем не менее, фактически все это закладывалось. И вспомним даже ближайшее окружение царя, там было очень много либералов. Нет, я уже имею в виду советский период. А, советский период, вот там мы тоже. Мы жили, вот уже пока... Да, жили, жили, и начиная с 1956 года очередная волна всплеска либерализма, начиная от 20-го съезда, когда Никита Сергеевич Хрущев. Затем, соответственно, так называемая оттепель, это тоже ростки либерализма. И либерализм это всегда проявлялся в чем? Что наше все плохое, а западное все хорошее. Следующий момент. Небольшая консервация в не очень хорошем варианте. Но это, к сожалению, то, что идеологией занимался Михаил Андреевич Суслов. Более худшего варианта и подарка для идеологов Соединенных Штатов Америки найти было невозможно. Поэтому мы получили новую волну либерализма. Это вот те же диссиденты, это, скажем, различные самиздат, это определенные учебные заведения. Ну, далеко ходить не будем, но, скажем так, гуманитарная интеллигенция в большинстве своем была либеральная. Большая часть научно-технической интеллигенции, очень большой скрытый вот это, западный либеральный компонент был в Комитете государственной безопасности. Учебные заведения также этим, скажем так, были охвачены. Это не хорошо, не плохо, это как бы реально. Ну, это факт. Мы же жили, да, в это время. Да, и... вторая хваленая московская школа, махровый либерализм. Причем такой жгучей антигосударственной, антисоветской тенденции. Но подавалось это как бы, да, и потом посмотреть, куда бывшие выпускники поехали. Большинство из них осело на Западе, а один из их воспитанников, господин Петр Авин, был в правительстве таких так называемых младореформаторов, которые раздолбали Россию, как мама не горюй, вместо того, чтобы из страны сделать конфетку. Поэтому вот эти все вещи, они, как бы сказать, накладывали тот же господин Яковлев, да, Александр Николаевич, это мертвых либо хорошо, либо ничего, но мы просто говорим, что он был секретарем по идеологии, да? Ну, он продвигал либеральную он линию, прекрасно перестройку продвигал, и так далее. Да? Тот же их ставленник Борис Николаевич Ельцин, Михаил Сергеевич Горбачев во глубине души и сибирских руд, к сожалению, его туда не направили вовремя, тоже был непосредственно либералом. Поэтому, ну, ребята, факты – вещь упрямая. Ну вот, Олег Юрьевич, мне кажется, ты делаешь акцент сейчас на том, что либералы – это противопоставление… Нет. Сказать, подожди, я закончу мысль, подожди, пожалуйста. Почвенничество из такого вот западничества. Но, может быть, речь идет в том числе об отношении либеральным, так сказать, в экономике прежде всего. То есть либерализация экономики, когда больше свободной инициативы, вот об этом, может быть, нужно тоже поговорить. И об этом можно поговорить. Я изначально, еще раз повторюсь, к сожалению, у нас нету либералов-патриотов. У нас есть либералы-западники, которые в идеале видят все. Все либералы говорят, что они патриоты. Нет, это конъюнктура. Ну, мы можем привести примеры. Вот Соловьев, он был махровым либералом, с Гордоном приехали в свое время из Соединенных Штатов Америки, сейчас они патриоты. Ну, нормальная конъюнктура, человек, профессионал, ему за это деньги платят. Есть, скажем так, махровый бывший либерал, но если посмотреть, Караулов, ну, вспомним его, 80-е, 90-е годы, там, человек выдавал. Сейчас в моменте истины у него все немножечко по-другому. И он говорит, за все свои слова я отвечаю. Господь с тобой. Олегович, вот когда ты говоришь про журналистов, я понимаю, о чем разговор, потому что это, как ты правильно сказал, профессионалы. Кто профессионал заплатил, тот его и получил. Давай вот про какие фигуры политические поговорим. Так, а пожалуйста, скажем, далеко ходить не будем. Господин Собчак, махровый либерал. Ну да. Да. Потом, правда, уже на заходе перестройки почему-то в коммунистическую партию вступил. Ну, тоже непонятно. Пересмотрел взгляды, стал государственником. Ну да, потом опять пересмотрел. Присвоил часть государства, стал государственником. Вот. Потом его супруга Нарусова, тоже либералка, сидит в Совете Федерации, там находится. Да? Дочь получала все возможные преференции, потому что, соответственно... Но она лицо такое, она либерального движения. Она либеральна. Нет, ну, Олег Юрьевич, ты сказал, какие? Вот, да, пожалуйста. Да. Далеко ходить не будем, например, господин Кириенко, который сейчас... возглавляет атомную нашу структуру, да, агентство Росатом. Он тоже был махровый либерал. Киндер-сюрприз. В конечном счете мы получили дефолт. Он пришел, его не ждали. Взять, например, такой немаловажный аспект. Это, скажем так, та же Хакамада, Чубайс, ныне покойный Гайдар, политические деятели, Явлинский, да? Покойный Борис Федоров. Ну, ты называешь людей. Пахмелкин. Ряд из них, может быть, не изменяли или не успели изменить. Нет, я не говорю, что какие политические. Вот эти политические, скажем так, представители, или как сейчас можно говорить, акторы. Вот, то есть... Нет, мы о них, вот я думаю, как раз поговорим отдельно по особо значимым фигурам, потому что они сами по себе любопытны. Но я все-таки хочу вернуть тебя к теме, насколько, как сказать, взгляд либералов на экономику отличается от взгляда ныне действующей, допустим, вот центристской такой власти? Ну, это, скажем так, правительство наше тоже на сегодняшний день в большинстве своем либералы. Тот же Медведев, скажем так, весь экономический блок. Ну, у нас даже президент выходец из, ну, команды Собчака. Ну, президент тоже либерал с точки зрения его воззрений. Но он пытается, как первое лицо... Это, скажем, правильно, удержать страну от политических потрясений и на механизме сбалансирования выйти на более позитивный уровень. Он же не самоубийца, в конце концов. Другое дело, что, к сожалению, у него целостной эффективной команды нету, но это уже вопрос скорее не к нам, а к президенту. Поэтому этот момент, он как бы немаловажен. Поэтому, скажем, в органах власти на местах в большинстве своем выходцы из этих либеральных структур, которые в свое время перетекли плавно из партноменклатуры Коммунистической партии Советского Союза. Нет, практически все оттуда. Вот, просто это как бы одно вытекает из другого. У нас у власти, начиная с 1991 года, ну, когда уже 8 декабря фактически все в Беловежской пуще, там партизан не хватило, чтобы оцепили бы там и все закрыли, да? А вот, время было немножечко иное. Вот. И потом уже мы помним... в 20-х числах, 25-го, по-моему, декабря, если мне память не изменяет, левомицетин пока не потребляю. Хорошо. Да, это уже хорошо. Когда Горбачев выступил с обращением к советскому народу, и флаг приспустили, и потом пошла разгильдяйская вся эта тенденция, когда там стали извращаться над гимном Советского Союза, когда КВНщики Одессы, так называемые джентльмены, там стали в хвост и в гриву оскорблять национальное чувство русского человека, и пошло и поехало. Вот, то есть суть либерализма в нашем понимании, к сожалению, в России проявляется это вот затирание, скажем так, условно говоря, национальных качеств, всех народов, населяющих Россию, и, соответственно, навязывание западного образа мысли, западных стандартов, хороши они или плохи, но это как бы немножечко иного свойства. Там есть позитивные моменты, там есть чему поучиться, но это надо делать, скажем, точечно, эволюционно и желательно без насильственных действий. А у нас, к сожалению, либеральный большевизм в чистом виде, как был с октября 17-го и далее пошло, и потом то же самое, наоборот, но методы те же. И люди те же. Для них Россия не родина, а это страна. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем говорить с историком, политологом, кандидатом исторических наук Олегом Юрьевичем Лютых об оппозиционных движениях в России. И, в частности, мы сейчас говорим об либеральной, так сказать, стороне этого процесса. Вот ты сам заметил о том, что там существуют и положительные моменты. Я сказал, в идее либерализма. В идее либерализма, ну, а в самом, скажем, вот этом движении, там, допустим, присутствуют такие вещи, как критика существующей власти за, ну, плохой надзор, там, за коррупцией, за какими-то такими, в общем, действиями, которые на самом деле, ну, действительно, в общем, не должны были бы быть. И вот оппозиционеры ругают за это власть, и ругают, получается, справедливо, Ликович. И, может быть, это ведь объективный процесс, может быть, так и должно быть, чтобы, как говорится, карась не дремал. Совершенно верно. Значит, вот давайте четко определимся, что многопартийность – это одно, а прозападные либеральные политические образования – это другое. И одно дело, когда мы критикуем власть в интересах страны, чтобы это было улучшение. А другое, мы на деньги зарубежных стран начинаем расшатывать лодку, в которой все плывем. Олег Ильич, вот позволь, вот я еще раз подчеркну, мы играем в плохого и в доброго следователя. Да нет, мы не играем. Я тот, которого ты сам выберешь, плохой или хороший, это без разницы, но я тебе буду возражать. Потому что в эту игру играет не только на деньги западных стран, но играет на деньги Газпрома, например. Естественно. А я разве сказал? А как это объяснить? Прости меня, подожди. Мне хочется понять, как это можно объяснить, что на деньги Газпрома раскачивают лодку самого Газпрома? Не лодку, а как? Ну, извините меня. Кормушку Газпрома. В свое время Морозов финансировал большевиков? Финансировал. Свое время Морозов создавал профсоюзы, чтобы они там выявляли тенденции. Минуточку, подожди, Олег Юрьевич. Морозов был эксцентричный тип и плохо кончил. А Газпром рубля не даст, ты знаешь, без согласия Кремля. Ну, рубля не даст. Ну, а Кремлю выгодно иметь таких ребят? Конечно, выгодно. На фоне их Кремль достаточно колоритная, устойчивая политическая сила. Ну, то есть Кремль сам позволяет иметь себе оппозицию. Конечно, да. Естественно. Тогда вопрос. Внимание, вопрос в студию, да. Тогда вопрос. А почему вот эта тогда игра вот такая, она очень забавная? То есть, с одной стороны, особенно это во время предвыборных всяких баталий наблюдается, когда их что-то зажимают, не пускают, списки аннулируют. И тут же разрешают об этом во всем говорить. Конечно. Это какая-то безумная игра получается. Ну, правильно. Кто как платит, тот так и играет. Нет. Безумно платят, безумно играют. Нет, меня интересует режиссер. У него что в голове? Там же тоже люди со своими плюсами, минусами, со своим уровнем. Вот у нас сколько денег вбухивают в футбол, но качественного футбола у нас нет. У нас на сегодняшний день... Футбол – это любовь, я хотел сказать. У нас на сегодняшний день в спорт, особенно в профессиональный, скажем так, в олимпийское, вбухивают в десятки раз больше, чем во времена Советского Союза. А отдача в десятки раз меньше. Пожалуйста. То же самое и здесь. То есть в Кремле тоже, скажем, не все профессионалы. И в Кремле тоже есть группы, как говорят, разные башни, да? Которые разыгрывают свои карты. Естественно, свою карту. Это же выгодно. Но вы посмотрите реально, кто возглавляет либеральную оппозицию? Бывшие неудачники. Так же, как, скажем, бывшие неудачники из КПСС сформировали Коммунистическую партию Российской Федерации. Они уже зяблики сами по себе. Они, мягко говоря, белые, пушистые. Им сказали: ребята, вот ваше место. Ну, не как возле параши, как в фильме «Джентльмены удачи». Ну, близко к этому. Все, и ребята четко выполняют. Ребята все имеют. Ребята при деле. У ребят бутерброды замечательные, и все прекрасно. То же самое и нынешние эти. У них 10 лет было, они у власти были. Ведь Владимир Владимирович Путин фактически вышел из либерального образования. Но в отличие от них, он прошел там школу государственных структур, и у него, скажем, в любом случае внутри, скажем так, патриотические тенденции, ну, по нему видно, искренне. Поэтому естественно, что он не мог, скажем, эти все вещи, поэтому трансформирование. Но он просто человек, который, скажем, хочет нормально уйти, значит, в историю, как патриот своей страны, который все-таки попытался сделать больше положительного для общества. И он старается это делать. Другое дело результаты. Я хочу сказать, Олег Юрьевич, что, конечно, ряд, так сказать, видных фигур либеральной оппозиции производит впечатление такого клуба сбитых летчиков, которые обижаются, так что... Так они сбиты летчики. Да, что им не дают полетать. Все им дают, они не могут этого делать. Нет, подожди, не дают. Это Водяной из мультфильма про летучий корабль. Олег Юрьевич. А мне летать охота. Олег Юрьевич, понятно, им охота полетать, им не дают. Да все им дают. Не дают, Олег Юрьевич. Дают им. Всем, просто им это не надо. Всем не дают, потому что тем, кому дают, Олег Юрьевич, тем, кому дают, они потом вдруг перестают быть либералами. Вот я что хотел сказать. Вот ты не даешь мне мысль довести до конца, а она нормальная. Понимаешь, если там Никита Белых был страшным либералом, вот сейчас он не выглядит страшным либералом, потому что он сидит на конкретном деле, на конкретном месте, и быть либералом на этом месте, видимо, самоубийственно для него самого. Вот о чем я хотел сказать. В этом вы правы, Олег Юрьевич, полностью. Вот, скажем так, правнучка детского писателя Гайдара попыталась у него там поработать, видно, не дано, и... Мишико поехала соответствующим образом. И сразу гражданство ей Украины подавать. Ну, это чисто политический ход. Я думаю, она не такая великая специалистка, чтобы ее позвали. Нет, ну это естественно. Жить без вас не можем. Конечно. Но, с другой стороны, это не та фигура, которая бы что-то из себя представляла. Разумеется, нет. Но, с другой стороны, вот такой щелчок по носу, щелчок. Типа, да, никакого щелчка нету. Ну, вот они, может быть, так посчитали, потому что, еще раз говорю, я не считаю, что она такой страшный специалист, который поднимет Украину с колен. Ну, что смеяться, господи. Не, ну там есть более мощные специалисты. В лице, например, Ляшко, премьер Яценюка, а Арсен Аваков — это вообще образец для подражания. Там своих хватает. Там своих хватает в этом смысле специалистов, поэтому наших туда звать, это, знаешь, чисто так вот. Чур меня. Да, да. Айкович, прервемся сейчас буквально на минуту, а потом вернемся в студию. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Фундаментальные вопросы. В эфире Олег Тихомиров и Олег Лютых, историк, кандидат исторических наук, политолог. Мы говорим о либеральной оппозиции в России. Олег Ильич, предлагаю вот поговорить о некоторых персонажах, персоналиях, которые представляют вот это либеральное движение оппозиционное, потому что как таковой организованные силы, если я все правильно понимаю, они не представляют. Ну, там периодически писатели прогуливались... Это вот была такая группа. Потом, значит, ну да, на Болотной, да, на Болотной. Собралось много народу. Непонятно какого, непонятно откуда, непонятно под какими лозунгами. А потом, как собрались, так же, собственно, и быстренько разобрались. Вот. Хотя кто-то действительно пострадал. И мне очень жаль, на самом деле, что пострадали люди. Но, тем не менее, организованной силы нет. Вот она какая-то, может, там, вот, существуют какие-то отдельные группки, ячейки, но вот такой силы, со словом «сила», со значением «сила», ее нет. Но есть персонали, очень яркие товарищи, которые выступают в медиа, которые выступают на трибунах. И я предлагаю начать вот на сегодняшний день, наверное, с самого такого видного человека. Это Навальный. Вот скажи мне, что ты про него думаешь. Я прошу тебя не эмоционально, вот исключительно с исторической, так сказать, политологической точки зрения. Ну, как учили меня на историческом факультете, факты – вещь упрямая. Да. Вот это у меня как бы заложено уже. Не переделаешь. Один штришок. В свое время господин Навальный закончил Йельский университет в Соединенных Штатах Америки. Кто знаком с историей Соединенных Штатов Америки, с политическими, скажем, тенденциями, скажут вам, что Йельский университет – это особое учебное заведение, которое не каждый может закончить. Это элита элит учебных заведений. Там, ну, не касаясь там, что там, масонские структуры есть там. Ну, братство всевозможное. Братство всевозможное. Это реальные исторические факты. Суть заключается в том, что Йельский университет – это как раньше Московская высшая партийная школа. Только в Нью-Йоркском обкоме, в Вашингтонском. В Вашингтонском обкоме. Вопросы, просьбы. Ну, приехал человек, нет, закончил высшее учебное. Ничего подобного, заведение. Ничего подобного. Мы не можем ему поставить это в вину. Нет, извините, нет, не меня. Можем. Дело не в вину. Дело в том, что у нас Габрилянов закончил Оксфорд, а он Life News. Нет, Оксфорд – это одно. А Йельский университет – это другое. Так вот, еще раз объясняю, что так же, как Чикагская экономическая школа, это особое учебное заведение экономического свойства, где готовят специалистов для уничтожения экономик других государств в интересах Соединенных Штатов Америки. Так и Йельский университет, если всю подноготную поднять, это учебное заведение, где готовят специалистов для проведения политики в интересах Соединенных Штатов Америки. Олег Ильич, я вот достаточно равнодушен к фигуре Навального. Я тоже равнодушен. Я просто... Да. Но это факт, согласен. Просто факт. Давай я приведу факт в его пользу. Потому что Навальный, скажем, поставил в известность общественность. Вот, ну, Олег Юрьевич, извини, перебью. В тебя бы столько бабок бухнули, ты бы уже был, скажем так, в самом высоком пуле среди известнейших журналистов. Это отдельный вопрос. Мы его обсудим вне эфира. Нет, это серьезно. Да. Я хочу сказать, ну вот смотри, допустим, какая положительная роль, допустим, деятельности того же Навального. Ну вот он опубликовал фотографии поместья каких-то там невероятных наших высокопоставленных чиновников. Прекрасно. Пусть он чиновников. Опубликует поместья, те, которые его финансируют. Нет, все-таки я хочу сказать, ну мы же должны знать. И опять же, это же не Навальный им нарисовал, это не Ельский обком это нарисовал, это сами они себе нарисовали, Якунин там, еще какие-то граждане, вот, на эти поместья. Вот Навальный нам их показал. Спасибо Навальному, наверное. Или нет? Ты знаешь, об этом уже все давно знали. И об этом уже... Я не знал. Подожди, минуточку. Я не знал. Вот тебе надо было прийти и мне сказать. Хорошо. Тогда бы я от тебя узнал, хорошо, а не от Навального. У меня есть очень интересная книга. Очень серьезное исследование официально вышло в одном московском издании, угу, по поводу того, как приватизировали Норильский никель. А, не, ну это да, там очень. Что-то. Вот я тебе принесу. Хорошо. Так что вот, мы как-нибудь, да, одну из программ, да, кстати, сделаем по итогам приватизации. Да. Поэтому думаю... вот этот момент очень важный. Поэтому Навальный, он, как бы сказать, тот персоналий, тот экземпляр, который исходит из того, что стране нужны герои. И вот они вам. Да. Мы вам их даем, соответственно, как в фильме «Неуловимые мстители». Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Ну вот, соответственно, там были красные неуловимые мстители, здесь будут либеральные неуловимые мстители. Скажи, пожалуйста, почему, если Навальный такой вот жук в муравейнике, засланец, почему его тогда вот не изолируют, как, допустим, изолировали того же Ходорковского? Стоп, стоп. Да. Ходорковский человек, который принимал участие в кардинальных процессах 90-х годов, это первое. Второе, Ходорковский был причастен к созданию этой политической экономической системы, и третье, Ходорковский попытался взять больше, чем ему фактически давали. Ну, это вот, как, скажем так, любой сходняк у братвы, да, вот. Попытался скрысятничать, да. Скрысятничать, да. И, соответственно, Ходорковский это плохо изучал историю своей страны. Поэтому Ходорковскому, условно говоря, раз сказали, два сказали, парень не понял. Ну, раз парень не понял, значит, парню сделали предложение, от которого он не смог отказаться. После этого его выпустили. Он сказал, что я больше не буду заниматься политикой. Слово пацана. И тем не менее, пацан сказал, но пацан не сделал. Пацан умотал за рубеж. То мама болела, там, мама это святое, то еще какие-то все вещи. А сейчас пацан продолжает это делать. Ну, у него нет такого авторитета на самом деле. Ну, факт остается. Думали, пока он сидел, у него было больше авторитета. Конечно, а у нас всегда уважают тех, кто сидит. У нас страна особая. Ну, у нас каторжанам деньги дают, хлеб дают, когда по кандальному пути. Согласен, согласен. Так, ну, даже все большевики, они же просидели. С точки зрения понятий, они рецидивисты. То есть, хочешь ты сказать, что ты ответил на мой вопрос, почему Навального не садят? Да. Потому что если посадят, у него появится ореол. Естественно. Страдальца. Естественно. А сейчас у него ореол, как бы это по-русски сказать, он, говоруна. Говорун, да, переведите. Птица говорун отвечает умом и сообразительность, как про Алису мультфильм. А он определенный гапон. Он выгоден Кремлю в том аспекте, который на сегодняшний день есть. Это даже как Явлинский. Он при всех обстоятельствах, он хороший человек. Вот, но не орел. Ну, он и не был орлом, это видно. Вот. Ему был шанс с песни по жизни. Но на себя ответственность основная масса либералов не может. Единственный, кто мог на себя брать ответственность, покойный Гайдар, плохой или хороший там, после раздачи запихали Кириенко и Чубайс. Вот в отличие от других, вот что положительный момент у Чубайса есть, он своих не сдает. Ну, он не относится к либеральной оппозиции. Он никак к ней не относится. Не, но он либерал по убеждению, и он все делал как западник-либерал. Но оппозиционером, он себя не считает и четко от этого дистанцируется. За что они его все время цепляют? Нет, ну, он, как бы сказать, с головой немножко больше дурь. Так же, как Хакамада. Очень умная женщина. Ну, она не сильно светится. Да, но с точки зрения либеральных взглядов, да, она либерал. В хорошем смысле этого слова. Ну вот, а есть Панфилова такая... либерал, угу. Соответственно. Но был и другой либерал, Сергей Ковалев, который, соответственно, ратовал за то, что там в Чечне там ребята хорошие, а наши солдаты плохие. Да? Но когда перед этим русских пачками резали и в других регионах Кавказа, да, что-то никто из либералов-правозащитников своих, скажем так, эмоций не подымал. Олег Ильич, а что скажешь об Илларионове, например? А человек, который в свое время там, да, он же был там советником был. Консультантом и еще 7-5... Тоже сбитый летчик, да? Тоже сбитый летчик. Ну, видно, что очень обиженный человек. Его, вот, так же, как Кох, сбитый летчик, там, то ящики водки он описывает. Кох хоть остроумный, он пишет классно. Нет, но столько рвануть в 90-е годы, так страну принять участие как липку, раздербанить, теперь можно и там пивко попивать, сосисками закусывать. Скажи, там вот в либеральной оппозиции, на твой взгляд, есть более-менее такие достойные, интересные фигуры, у которых есть политическое будущее? Ну, скажем, если немножко посмягчает климат. Нет, климат нормальный. Вообще в нашей стране, в нашем обществе либеральными принципами, скажем так, подвержены, в хорошем смысле слова, ну, в пределах 10-15%. Поэтому вот попытка была достаточно неплохая, но при всех нюансах он оказался очень умным человеком. Он сказал, мне это не надо, это 100 лет мне не нужно. Это Михаил Прохоров, мой одногодок. Вот самый парадоксальный момент, да? Который принимал участие, да, в приватизации. Очень хорошо приняли участие. Ну, наше поколение, оно, скажем, несет очень серьезную ответственность. Ну, не мы с тобой, но наше поколение, вот те, которые родились там в 1960 по 1968 год, mm-hmm. вот это, шестидесятники. Пострелы вот. Поспели, в общем. Основная масса, вот это выходцы вот из нашего поколения. Поэтому вот в этом ракурсе наше поколение, которое принимало участие, несет прямую ответственность, что сейчас в стране происходит. Именно они, не пенсионеры-коммунисты, а вот эта хищническая составляющая, которая к тому 30 лет за матерые уже поговорим, и пошли. Поговорим о приватизации, обязательно поговорим. То есть ты считаешь, что вот, скажем, ну, ведь Прохоров нет, ему это вышел, не вышел, да. вышел, все, он, а все, вот, что у него было, он все спалил. Ну, какой-то там авторитет у него был, вот эти метания, они если все. Бы он хотел, если бы он хотел заниматься политикой, то для либералов это был бы лучший вариант. Лучший вариант. И на сегодняшний день, если бы он продолжал бы нормально заниматься партийным строительством, готовить кадры для управления, там, свои проекты реализовывать, не в полном объеме слушать свою сестру, махровую либералку, которая, скажем, не видит краев. А вот именно Михаил Прохоров, он, конечно, в свое время, конечно, надо было ему найти любимую женщину, чтобы у него была куча ребятишек, и было бы все замечательно. Что-то ему помешало. Ну, я думаю, помешало то, что, скажем, когда куча денег, то обычно смотришь уже через эту призму. А так это вот для либералов был лучший надо вариант. Надо было как король Дроздобород. Первая, да. кто подошла, женился, и вся да. страна была бы счастлива. Кстати, вот если бы Хакамада, скажем, была ключевой фигурой в либеральном движении, в хорошем смысле слова, то... Она слишком интеллигентна. Вот в чем вся беда. Нет, обрати внимание, нет. вся вот эта публика... Нет. Можно я скажу свою точку зрения? А потом ты возразишь. Вся вот эта публика, она... имеет определенную проблему с тем, что они вот интеллигентные такие, рафинированные. У нас народ этого не понимает. Народу надо, чтобы был или мордой крепкого хозяйственника, ну, такой наш человек, понимаешь, вот, либо такой вот ва-ва-ва публичный товарищ, как, допустим, Владимир Вольфович. Это народу подходит. А когда люди приходят и говорят так, ну, понимаете, вот это все так сложно. Народ не любит сложности. Народу нужны простые ответы на простые вопросы. Вот мне так кажется, Олег Ильич. Ну, у любого народа есть такие нюансы, но проблема заключается в том, что это одно. Но самое главное заключается в том, что это то, что они оказались неспособными предложить притягательную, привлекательную, скажем, программу, где суть сводилась именно вот пропаганде, в хорошем смысле слова, понятие либерализм и понятие патриотизм – это тождественны. Да, человек должен быть свободен в своей стране. Да, у человека должны быть возможности выбора, возможности честно заработать себе на нормальную жизнедеятельность и так далее и тому подобное. Да, должна быть нормальная многоукладность. Да, предпринимательство должно соответствующим образом иметь хорошие возможности для деятельности и привлекать туда талантливых, перспективных и соответствующим образом людей, которые будут и себе приносить пользу, и приносить пользу обществу. Ребята, у вас было 10 лет с 1992 года, со 2 января, когда вы начали проводить эти реформы, которые вам говорили, ребята, не надо. Вот недавно было опубликовано интервью еще одного либерала, господина Ясина, который создал потом высшую школу экономики. Вот они все плачутся, что их притавливают. Вот тут высшая школа экономики, махровые либералы. Издательство института Гайдара, пожалуйста, да? Соответственно, «Новая газета» штампуется. «Дождь», «РБК», «Эхо Москвы» на деньги «Газпрома» и прочее, прочее, прочее. Вот, так вот, он пересматривает и говорит, да, я несу определенную ответственность. Ну, ему сейчас 80, да? Проснулась старушка, когда уже солнце далеко ушло, да? Да. Вот, а что ты раньше-то делал, товарищ? Тебе тогда было чуть больше за 50. А теперь он, понимаете, или пересматривает все эти вещи. А что вы со страной сделали? Так вот, проблема заключается в том, что у них был капитальный исторический шанс, 100%, когда они могли провести все те здоровые, нормальные преобразования либерального свойства, но с серьезным патриотическим уклоном. Но, к сожалению, этого они не сделали, потому что для них была другая цель. Для них была цель насильственно раздолбать все, что было, скажем так, создано огромным количеством труда наших сограждан и набить себе карманы, прикрываясь красивыми идеями. Фундаментальные вопросы. Это мы разговариваем с Олегом Юрьевичем Лютых, политологом, кандидатом исторических наук, говорим о либеральной оппозиции в России. Олег Юрьевич, а давай поговорим теперь немного, вот уже программа потихонечку к концу подходит, о либеральной оппозиции, той, как она выглядит в провинции. Ну, рядом с нами, например. Вот на примере нашего замечательного региона Красноярского. Поскольку там, когда были все вот эти волнения в Москве, тут у нас тоже народ собирался, шапки кидал вверх, в общем, было такое ощущение, что просто скучно. Здесь скучно живется, и когда какой-нибудь кипиш, то народ всегда сбегается, там, на фонтан посмотреть, на какого-нибудь популярного телевизионного... Да, на Ленделона, на популярного телевизионного ведущего, который ни с того ни с сего куда-то залазит на какую-нибудь там приступочку и начинает... Ты имеешь в виду про Перекотия? Было такое? Ну, я, к примеру, говорю, да, почему нет? Это же прикольно, это прикольно. И мне кажется, воспринимать это за некий вот такой серьезный поступок, жест там, или считать, что это вот народ собрался что-то требовать, по-моему, это безумие, честное слово. Ну, та же, как, соответственно, помнишь, была интересная борьба, когда Куксу там завод, да, и две корпорации, Норильский никель и Русский алюминий, зачем пускать еще одного, да? Но у Куксу была идея совершенно нового плана. У Куксу была идея построить с нулевого цикла завод с новыми технологиями и рабочие места и до 30% платить в бюджет края. А Русскому алюминию, тоже либералу, товарищу Дерибаске, да, ему это не надо. Или, скажем, там группировки, которая вышла из гнезда Потанина, да, им это не надо. Не, ну они грамотно сделали, они грамотно подключили общественные. Да, и экологи у нас всегда выполняют четко, скажем, такую функцию фарватера. Запустили ребята, и они пошли. Мины разбрасывать, ежики плавают, взрываются, и пошло, и поехало. А народ говорит, это что такое, и прочие все эти вещи. А им объясняют, что ребята, да, 5 тысяч собрали на острове отдыха. Четко отработана технология, один из элементов, который можно под оранжевую, там, тюльпанную, фиолетовую, темно-лиловую, какую угодно, революцию сделать. Та же, как и белоленточники. Почему бело? Потому что чистые помыслы, да, снежные все эти моменты, там, мы же в России, это страна снега чистого, нежного, там, действенного. Не, ну, политтехнологи думали, да? Думали. И пошли ребята и соответствующим образом. И многие другие решили поэкспериментировать. А как народ подвергнется этому воздействию? В интернете много же идет, там целая же война информационная. Все друг друга мочат, нет, все друг друга... Это ради бога. Это как, скажем так, колбасят. Представь, мы в одной камере собрались, здесь человек, нам делать нечего, вот мы начинаем одновременно друг с другом ругаться. Ну, ты знаешь, если бы мы в одной камере собрались, разные вещи, то определенная часть уже бы кукарекала, а другая бы уже была с пикой. Это после того, как обменялись мнениями. Третий еще там прочие все эти вещи. Я понимаю. Олег Ильич, вот... А что народ добивался-то? Вот, ну, собрались, хорошо. Я не имею в виду тех, кто пришли поглазеть. Ладно, ради бога. Пришли, было скучно, и действительно, вон они на фонтан по 2 часа стоят, смотрят. Тут смотрят на популярного ведущего. А что хотели популярные ведущие? А популярные ведущие хотели... Во-первых, популярные ведущие, скажем, имели определенный социально-экономический заказ. Просто так они эти вещи не делают. То есть чисто за бабки? Ну, естественно, один момент. Во-вторых, популярные ведущие хотят себя реализовать и в политической плоскости уже, когда деньги платят на уровне законодательного собрания. Но мы же понимаем, что это никакая не политическая плоскость, это вот... Ну нет, вопрос-то если касается только в виде цена страдальца. Вопроса, цена вопроса, вещь-то очень хорошая. Если бы у нас с тобой каждый, вот мы передачу ведем, приходит какой-нибудь дядя, вот говорит, коробка из-под сервиса 550 тысяч зеленью. Причем мы тоже могли бы быть с тобой страдальцами уже за одну коробку. Ну, не знаю, Олег Юрьевич, мы бы сильно подумали, да. Ну, я просто тебе говорю, понимаешь? Иногда честь дороже. Не, ну, честь дороже. В смысле, стоит дороже. Да, стоит дороже, да. Вот, они то же самое. Одни моменты хорошо, другие моменты плохо. Я не осуждаю, я просто констатирую. Это нормальная практика в демократической стране. Ну, в общем-то. Нет, мы же их за это не осуждаем. Нет, никто вообще за это не осуждает. Да. Мы пытаемся разобраться, да, чего это люди хотят. Это нормальная практика. Чего люди Человек хотят? Идет во власть, преследуя свои интересы. И, скажем так, политика искусства возможного. Он там договаривается, он выстраивает отношения для достижения того максимального результата, который ему нужен. Но я хочу сказать, что политика – это вопрос принципиальности. То есть, если ты начал какую-то цель достигать, ты уже достигаешь ее. Здесь, на самом деле, мне показалось очень странным, что люди, ну, зашли на какую-то определенную ступеньку, понравилось кому-то это или нет, это дело хозяйское. А что соскочили-то? Ведь никого же нет. 11-й год кончился, так никого проблема нет. Проблема заключается в том, что нынешние либералы, они занимаются критиканством. Они против, как баба-яга. Но взамен серьезных аспектов они не предлагают. Ребята, где ваши политические структуры? Это касается не только либералов. Это и у национально-патриотического спектра. Но это в следующий раз поговорим. Обязательно, да. Еще хуже проблема. Проблема заключается в том, где ваши кадровые ресурсы, где ваши идеологические проводники, где ваши, скажем так, программные параметры и кто это все будет реализовывать. Одно дело критиковать, да, а другое дело предлагать, да, и реализовывать. Да, власть постоянно выступает в роли, конечно, мальчика для битья, и когда она хорошо что-то делает, и когда она очень часто нехорошо что-то делает. Но действительно, очень любопытно вот то, что ты сказал, что да, вот либералы, западники были у власти. И они были мальчиками для битья. И Ельцин был их ставленник. Да, или они были мальчиками для битья, потому что я помню, какой шквал критики со всех сторон на них обрушивался. Но результаты действительно... Ну, у нас 93-98 год, Валерий Михайлович Зубов. Либерал? Либерал. Да, его руководство либералы? Либералы. И что? А получилось то, что... при поддержке финансово-промышленных групп, как местных, так и не местных, тоже там определенный либерал, тоже Борис Абрамович Березовский, тоже был махровый либерал, привели товарища Лебедя. Живя в этом городе, у меня есть только один вопрос к либералам. Сколько реально было зарыто денег в так называемое красноярское метро? Вот я понимаю, что это не политический вопрос, но, простите, это тоже, кстати, принимало и... его это решение, я точно знаю, именно то вот правительство при Валерии Михайловиче Зубове, друзья мои. И вот чем все это закончилось, и это вот цена вопроса, это цена вопроса. Друзья мои, наша программа подошла к концу. Олег Ильич, спасибо тебе большое за твою точку зрения. Я еще раз подчеркну, что это была лишь точка зрения, что... каждый и вправе иметь свою точку зрения, соглашаться или нет. И мы надеемся, что здесь ярлыки не начнут приклеивать к нам, что мы ватники. Да, пусть приклеивают. Или наоборот, это их право. Либерасты. Да, с другой стороны, конечно, мы тоже умеем обзываться, если что, так что давайте не будем начинать. Всего вам доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.